7. Стрелок задремал, а когда проснулся, увидел, что человек в черном глядит на него как-то болезненно, жадно. «Ну, и чего ты уставился?» Стрелку вспомнилось одно из присловий Корта. «Увидел голую задницу своей сестрицы?» «Да нет, просто смотрю на тебя». «Не надо на меня смотреть». Он пошевелил угольки костра, разрушив стройную идеограмму. «Мне неприятно». Он поглядел на восток, не начало ли светать, но бесконечная эта ночь длилась и длилась. «Ждешь рассвета? Так рано? Я ведь создан для света». «А, ну да, я и забыл. Как это невежливо. Но нам с тобой нужно еще о многом поговорить». Еще много чего обсудить. Так решил мой король и хозяин. Что за король? Человек в черном улыбнулся. Тогда, может быть, скажем друг другу всю правду? И вообще, начнем говорить откровенно. Никакой больше лжи. Я думал, мы и так говорим правду. Но человек в черном как будто его и не слышал. «Может быть, скажем друг другу всю правду?» — повторил он. «Поговорим, как мужчина с мужчиной. Не как друзья, но как равные. Это редкое предложение, Роланд, и его будут делать тебе нечасто. По моему скромному мнению, только равные говорят правду друг другу. Друзья и любимые, запутавшись в паутине взаимного долга, врут бесконечно. А это так утомляет». Что ж, правду так правду. Все равно этой ночью стрелок не сказал ни единого слова лжи. Зачем же тебя утомлять? Начни с объяснения, что ты имел в виду, когда говорил про чары. Чары — это колдовство, стрелок. Мой король своим колдовством продлил эту ночь и будет длить ее до тех пор, пока мы не закончим этот разговор. А мы скоро закончим? «Не скоро, точнее сказать не могу, потому что и сам не знаю». Человек в черном стоял над костром, и отблески тлеющих угольков ложились замысловатым узором ему на лицо. «Спрашивай. Я расскажу тебе все, что знаю. Ты догнал меня. Так будет честно. Я, по правде сказать, и не думал, что ты сумеешь меня догнать. И все же твой поиск только еще начинается. Спрашивай. И так мы быстрее дойдем до главного». «Кто твой король?» «Я ни разу его не видел, но ты увидишь. Но прежде чем встретиться с ним, сначала ты должен встретиться с незнакомцем вне времени». Человек в черном беззлобно улыбнулся. «Ты должен будешь убить его, стрелок. Но, по-моему, ты хотел спросить о другом». «Но если ты никогда не видел своего короля и хозяина, откуда же ты его знаешь?» «Он приходит ко мне во снах. В первый раз он пришел очень давно, когда я был подростком и жил в бедности и безызвестности, в одной стране, далеко-далеко отсюда. Это было давно. И вот тогда, много столетий назад, он связал меня своим долгом и обещал мне мою награду. И я служил ему все эти годы, хотя мое главное дело мне было поручено только недавно. Мой долг, мое главное дело — это ты, стрелок». Человек в черном усмехнулся. «Видишь, кое-кто принимает тебя всерьез». «У этого незнакомца есть имя?» «О, имя есть». «И как его имя?» «Имя ему Легион». Тихо вымолвил человек в черном, и во тьме на востоке, где высились горы, грохот обвала подкрепил значимость его слов. Где-то вскрикнула пума, почти как женщина. Стрелка проняла дрожь. Даже человек в черном невольно вздрогнул. «И все же, мне кажется, ты не об этом хотел спросить. Не в твоем это духе заглядывать так далеко вперед». Стрелок знал, о чем он хотел спросить. Вопрос мучил его всю ночь, всю эту долгую ночь и долгие годы до этого. Он вертелся на кончике языка, но стрелок все же не задал его. Еще не время. Этот незнакомец, он тоже ставленник башни, как ты. Мне до него далеко. Он меркнет. Он проступает. Он во всех временах. Но есть кто-то превыше него. Кто? «Ни о чем больше не спрашивай!» — выкрикнул человек в черном. Его голос вдруг сделался жестким, но потом дрогнул на ноте мольбы. «И я не знаю, и не хочу знать. Говорить про дела, творящиеся в крайнем мире, все равно, что накликать погибель своей души. А над этим незнакомцем вне времени уже башня и все, что она в себе заключает». «Да», — прошептал человек в черном, — «но ты все же хочешь спросить о другом». «Воистину так». «Ну хорошо», — проговорил стрелок, а потом задал старый как мир вопрос. «Я сделаю так, как задумал. Я дойду до конца. Если я отвечу на этот вопрос, ты меня убьешь». «Я тебя все равно убью. Тебя надо убить». Рука стрелка сама потянулась к кобуре. «Так тебе не отомкнуть дверей. Так ты закроешь их навсегда, стрелок». «Куда мне идти?» «Иди на запад, до самого моря. Там, где кончается мир, там ты должен начать свой путь. Был один человек, он дал тебе совет. Человек, которого ты победил в поединке, когда-то, давным-давно». «Да, Корт», — нетерпеливо прервал его стрелок. «Так вот, он тебе посоветовал обождать. Это был никудышный совет, потому что уже тогда мои планы против твоего отца начали воплощаться. Он отослал тебя с поручением, а когда ты вернулся...» «Не хочу это слушать», — сказал стрелок, и у него в голове вновь зазвучала та песня, которую пела ему мама. «Чик-чирик, не бойся кошек, дам тебе я хлебных крошек». «Тогда послушай другое. Когда ты вернулся, Мартен уехал на запад, чтобы присоединиться к мятежникам. Так все говорили, и ты в это верил. Но Мартен и одна старая ведьма подстроили тебе ловушку, и ты в эту ловушку попался. Хороший мальчик. И хотя Мартена там уже не было, там был один человек, который тебе его напоминал. Помнишь? Такой, в монашеском одеянии и с обритой головой, как у кающегося грешника». «Уолтер», — прошептал стрелок. И хотя он уже сам пришел к этому выводу, неприкрытая правда его потрясла. «Ты, то есть Мартен, никуда не уезжал». Человек в черном хихикнул. «К вашим услугам». «Сейчас я буду тебя убивать». «Ну нет, так нечестно. Тем более, что все это было давным-давно. А теперь пришло время для разговора на равных. Время делиться секретами». «Ты никуда не уезжал», — повторил ошеломленный стрелок. «Ты просто переменился». «Ты садись», — предложил человек в черном. «Я расскажу тебе много историй. Столько, сколько ты сможешь выслушать. Твои истории, я думаю, будут намного длиннее». «Я никогда никому не рассказываю о себе», — пробормотал стрелок. «Но этой ночью расскажешь. Ты должен, чтобы нам разобраться, суметь понять». «Что понять? Мою цель? Ты ее и так знаешь. Башня — вот моя цель. Я поклялся ее найти». «Не цель, стрелок, а твой разум. Твой заторможенный, но упорный и цепкий разум. Другого такого, как у тебя, не было, наверное, за всю историю этого мира. Может быть, даже за всю историю мироздания. Пришло время для откровенного разговора. Время историй». «Ну, тогда говори». Человек в черном тряхнул широким рукавом. Оттуда выпал какой-то предмет, обернутый фольгой, в изломах которой многократно отразилось мерцание тлеющих угольков. «Табак, стрелок, будешь курить?» Стрелок смог еще устоять перед кроликом, но перед таким предложением нет. Он взял сверток и нетерпеливо его раскрыл. Замечательный измельченный табак и зеленые, на удивление, влажные листья, чтобы его заворачивать. Такого хорошего табака стрелок не видел уже лет 10. Он свернул две папиросы и откусил у них кончики, чтобы лучше чувствовался аромат табака. Одну папироску он предложил человеку в черном. Тот не отказался. Каждый вытащил из костра по тлеющей головне. Стрелок прикурил и глубоко затянулся ароматным дымом. Он даже закрыл глаза, чтобы сосредоточиться на ощущениях, и выдохнул медленно, с наслаждением. «Ну как, хорошо?» — спросил человек в черном. «Замечательно. Что ж, наслаждайся. Может статься, тебе еще очень нескоро представится случай опять закурить». Стрелок и бровью не повел. «Вот и славно», — продолжал человек в черном. «Тогда начнем. Ты должен понять одну вещь. Башня была всегда, и всегда находились такие мальчишки, которые знали о ней и страстно желали ее, больше, чем власти, богатства и женщин. Мальчишки, которые уходили на поиски тех дверей, что приведут к башне».